Глава 11. Долгий путь домой. Уже наступила поздняя ночь, когда Олег добрался до родного района. Транспорт уже не ходил, на такси денег не было, потому пришлось идти пешком. Впрочем, это не особо удручало, наоборот. Он не особо хотел показываться людям в таком виде. Грязный, забрызганный засохшей кровью и с отсутствующей левой рукой. Да и в груди по-прежнему открытая рана, сокрытая за доспехом. Отсутствие конечности он до сих пор не мог принять и всячески отвергал все мысли о том, что теперь он неполноценный. Одно ясно, на люди показаться в таком виде нельзя. Нужно скорее добраться домой, а там уже думать, что делать дальше. Поэтому он петлял по переулкам, словно вампир, стараясь не выходить на свет, избегая взгляда случайных прохожих. Район, скажем так, был неоднозначным. Местами стояли здания, построенные в середине прошлого века. Местами он пестрил современной урбанизацией, а в других же частях зиял развалинами, что никак не пройдут реконструкцию. Иногда врата могут открыться прямо в городе, что приводит к разрушениям. Потому наряду с ментами, врачами и пожарниками бдила еще и 4-я сверхэкстренная служба. Набрав 3 нуля со стационарного номера, в любой момент можно было вызвать искателей, что явятся для закрытия врат. Их целью было не заработать, а в максимально короткие сроки разобраться с возникшей проблемой. Но стоило ли говорить, что система нифига не работала? Приехавшие дежурные искатели, вместо того, чтобы экстренно закрывать врата, оцепляли периметр, а затем продавали право зачистки гильдиям. Олег скользил взглядом по зданиям вокруг. Он шел не своим обычным маршрутом, а выбирал углы и подворотни потемнее. Как правило, люди выбирали места поосвещеннее и помноголюднее, но перед парнем сейчас стояла противоположная задача – избежать всех возможных встреч и взглядов. Темные подворотни и раньше были не самым безопасным местом, а после открытия врат и вовсе стали пустовать. И дело тут было совсем не в каких-нибудь гопниках или алкашах. Те и сами в последние годы все реже забредали в такие места, особенно в темное время суток. А если и забредали, то только большими компаниями и с оружием. Нет, дело не в них. Просто где гарантия, что в одном из разрушенных домов не угнездилась какая-нибудь очередная тварь, по недосмотру пропущенная искателями? В новостях то и дело показывали что-то подобное. И, как правило, для неподготовленных прохожих такие встречи заканчивались плачевно. Под ногой звякнула пустая бутылка. «Значит, тут кто-то все же бывает». Олег поглядел вниз и сморщился даже против своей воли. В некоторых местах, тех, что не просматривались снаружи, асфальт был покрыт толстым слоем мусора. Однако крыс или других паразитов тут тоже не было. И это настораживало еще больше. Ведь если их тут нет, значит, их кто-то ест? Подворотня кончилась. Олег вышел на чуть более освещенное место и замер. Домой иначе не попасть. Разве что в обход, но это увеличит путь на час по самой меньшей мере. А то и на все полтора. Но если так затягивать дорогу не хочется, то придется пройти немного по освещенному участку. Здесь путь совсем небольшой, минут 10-15, зато под самыми фонарями. И укрыться негде. Черт, гадство! Олег сердито зыркнул по сторонам и, пробормотав под нос что-то не слишком цензурное, сделал первый шаг на свет. Ему повезло. Людей рядом не было. Только где-то вдалеке гуляли случайные прохожие, но до них было приличное расстояние. Тем не менее, парню показалось, что он находится буквально голым на подиуме. Его жгли несуществующие взгляды со всех сторон. И от тех самых далеких прохожих, которые уж точно никак не могли его разглядеть, и из давным-давно темных окон, и из каждой тени, где мог притаиться кто-нибудь. Что будет, если меня обнаружат? Уничтожат сразу? Или запрут в какой-нибудь правительственной лаборатории? Будут проводить тесты? Искать способ уничтожить врата раз и навсегда? Владыка, если он и прочел эти мысли, молчал, предпочитая изучать глазами Олега окружающий мир. Неожиданно вдалеке показался какой-то силуэт, приближающийся в сторону Олега. Парень замер. Еще пара минут, и они поравняются. Незнакомец сможет его увидеть. Идти вперед? Назад? Ну уж нет. Если назад, то так он никогда не дойдет до дома. Стоять? Так прохожий все равно увидит его, но лишний раз обратит внимание. Взгляд Олега упал на широкое дерево, растущее на полоске газона, отделяющей проезжую часть от тротуара. Можно спрятаться за ним, но... Тогда он выйдет на самый свет фонаря. Времени не оставалось, и парень юркнул за ствол дерева. Шаги раздавались все громче, и вскоре Олег, осторожно выглядывающий из-за ствола, понял, что прохожий — это собачник, решивший выгулять своего пса посреди ночи. «А он рисковый тип», — подумал Олег помимо своей воли. «В такое время по пустой улице!» Видимо, собачник тоже был не в восторге от собственной храбрости, потому что он поминутно оглядывался, проверяя, нет ли кого на улице. Неожиданно пес на поводке остановился точно вкопанный и тихо, тревожно заскулил. Поводок натянулся. Хозяин с удивлением посмотрел на пса. «Джек, пошли!» — прикрикнул он. «Идти!» Никакой реакции. Пес припал к земле и опустил уши. Кажется, на собачьем языке это выражало сильный страх. «Да это же он меня чует!» Неожиданно дошло до Олега. «Чем же я таким стал, что на меня теперь так реагируют животные?» «Удивлен. Надеюсь, у тебя нет домашних животных, парень». «Очень смешно». Огрызнулся Олег. Тихо, так, чтобы его не услышал собачник, удивленно пытающийся заставить пса по имени Джек пройти мимо страшного участка. «Некоторые животные умнее людей. Они сразу понимают, что к чему». Кажется, владыку эта ситуация только веселила. Наконец мужчина с псом прошли мимо. И Олег, выйдя из тени дерева, двинулся дальше. «О каких еще сюрпризах мне предстоит узнать?» — мрачно спросил он, обращаясь к своему новому второму «я». «Время покажет. Думаю, я смогу тебя удивить», — спокойно ответил владыка. «Но не думай, что ты тут один разочарован. Ваш мир... На мой взгляд, он сильно отстал и стал уродлив. Что это за липоватое строение, безвкусные вывески?» Олег скользнул взглядом по яркой вывеске. «Бар Hell Party. Вход только для искателей». Что ж, они имели право выглядеть нелепо. В обмен на него они рисковали своими жизнями. «Мир как мир», — буркнул он. «Кто ты такой, чтобы судить о нем? Ты даже не человек». «Что есть, то есть. Но не думай, что ты видишь мир в его настоящем облике. Чуть позже Я открою тебе глаза. Только не сейчас, а когда ты будешь готов к восприятию чего-то нового». И что бы это могло означать? Олег предпочел даже не думать об этом. Себе же хуже. «Или вот это. Совершенно нелепое строение. Что это?» «Это мой дом», — буркнул Олег, заходя в подъезд. «И тут ты прав. Он и правда уродливее некуда». Долгий путь до дома был закончен. Оставалось только доползти до кровати, не разбудив при этом сестру. Впрочем, было еще одно. То, о чем Олег позаботился, прежде чем упасть в сон и забыться после долгого суматошного дня. Застыв перед входной дверью с ключами, он обратился к своему насельнику, вслух, немысленно. «Слушай ты, давай договоримся сразу. То, что было в рейде, в этой твоей усыпальнице, это остается между нами, ясно? Не вмешивать посторонних без самой крайней необходимости, когда стоит вопрос жизни и смерти». «Думаешь, ты можешь ставить мне условия?» Голос, раздавшийся в его голове, был насмешливым. «Могу, представь себе!» — буркнул Олег. «Вечно контролировать ты меня не сможешь. И что ты сделаешь, если однажды я поднимусь на крышу и сброшусь с 10-го этажа? Судя по тому, что я живу с дырой в груди, это меня не убьет. Но оставаться в парализованном теле с раздробленными костями — такое себе удовольствие». «Что сделаю? Даже не знаю. Может, заберу у тебя власть над телом? С его помощью я смогу найти себе другого носителя и перейду в него, а тебе счастливо оставаться». «Тебе не хватит опыта одному в чужом для тебя мире». Олег сердито буравил взглядом свою тень, за неимением лучшего. «Опыт — дело наживное. Кстати, травмы тела тоже можно исцелить, даже когда оно уже на тело не похоже». «Что?» Олег отдышался. Владыка, помимо всего прочего, отлично умел заговаривать зубы. «Чертов упырь! Или кто он там?» «Короче», — продолжил Олег, — «там внутри моя сестра. Она ничего не должна знать. Я ушел в рейд, вернулся без руки. Все. Больше ни капли лишнего». «Интересно. Я предлагаю тебе комфортную жизнь в симбиозе, а ты готов отказаться от нее и навсегда лишиться контроля над телом, лишь бы скрыть от своей сестры мое существование?» «Она ничего не должна знать», — упрямо повторил Олег. «Иначе я найду, что сделать, поверь. Ты удивишься, узнав, насколько мы, слабые люди, иногда бываем изобретательны». «Я уже сталкивался со слабыми людьми и не был впечатлен». «Ага, а в саркофаге ты тоже лежал по своей прихоти?» — спросил Олег. Владыка не ответил. Кажется, диалог был окончен, и парень со вздохом вставил ключ в замочную скважину.